У почтовиков среди представителей компаний есть свои фавориты, и они следят за тем, чтобы дела у фаворитов шли хорошо. Но если вылет какого-нибудь самолета задерживается, тут уж дружба не в счет. В таких случаях в силу вступает непреложное правило. Почту отправляют вне очереди ближайшим самолетом. В аэровокзале в нескольких стах футов от Боинга 707, вылетавшего рейсом 2, находилась диспетчерская Трансамерики. В помещении было шумно, между столами сновали люди, звонили телефоны, стрекотали телетайпы, светились экраны телевизоров. Те, кто работал здесь, отвечали за подготовку к полету рейса 2 и всех других рейсов Трансамерики. Сегодня, когда все графики были сбиты из-за бурана, здесь стоял кромешный ад. Так в голливудских фильмах изображают редакцию какой-нибудь газеты в старые времена. В углу помещался стол диспетчера по загрузке, заваленный грудами бумаг. За ним сидел молодой мужчина с бородой и с немыслимой фамилией Фермпхут. В свободное от работы время Фермпхут занимался абстрактной живописью. Свои последние шедевры он создавал, выливая краску из банок прямо на холст, и потом катался по нему на детском велосипеде. Поговаривали, что по субботам и воскресеньям он балуется наркотиками, к тому же от него всегда дурно пахло. Последнее обстоятельство крайне досаждало его коллегам, работавшим в диспетчерской, где сегодня было жарко, душно, несмотря на то, что на улице свирепствовал буран. И Фреду то и дело напоминали, что человеку надо почаще мыться. Зато у Фреда Фермпхута были совершенно поразительные способности к математике. И начальники его клялись, что он лучше всех справляется с загрузкой самолета. В данную минуту он руководил загрузкой рейса 2. Самолет, время от времени изрекал Фред Фермпхут своим коллегам по дежурству, которые уже осатанели от его высказываний. Он ведь как птица, и в ту сторону, дружище, может накрениться, и в другую. И если ему не помочь, он так накренится, что раз и перевернуться может. Только я, детка, зорко за этим слежу. Вся хитрость заключалась в том, чтобы правильно распределять груз в самолете, и таким образом обеспечивать его балансировку и устойчивость в воздухе. Фреду Фермпхуту надлежало определить, сколько груза может взять на борт рейс 2 или любой другой самолет, и где этот груз должен быть размещен. Ни один мешок с почтой, ни один чемодан не устанавливался в самолете без его ведома. В то же время он должен был думать о том, чтобы как можно больше набить груза в самолет. Из Иллинойса в Рим, дружище, мог бы сказать Фред, это длиннющие спагетти. И деньжат тут надо выколотить побольше, чем на мармелад. В работе Фреду помогали диаграммы, сводки, выкладки, счетная машина, ежеминутно поступающие данные, радиотелефон, три обычных телефона и безошибочный инстинкт. Инспектор, наблюдавший за погрузкой, только что по радио запросил разрешение поместить еще 300 фунтов почты в передний отсек. «Валяй!» – благословил его Фред Фермпхут. Он разгреб бумаги на столе в поисках списка пассажиров, который за последние 2 часа значительно вырос. При загрузке самолета авиакомпания исходит из среднего веса пассажира примерно в 170 фунтов зимой и на 10 фунтов меньше летом. И это среднее всегда оказывается правильной. За одним исключением, когда летит футбольная команда. Могучие игроки путают все расчеты, и диспетчерам по загрузке приходится выводить новую среднюю в зависимости от того, насколько хорошо знает диспетчер команду. Бейсболисты или хоккеисты в этом отношении не представляли проблемы. Они тоньше или меньше, и, соответственно, меньше весит. Сегодня же, судя по списку, рейсом 2 летели только обычные пассажиры. «Можешь загружать почту, детка», — сказал Фред Фермпхут в микрофон. «А вот гроб передвинь хвостовую часть. Я вижу по накладной, что мертвец был не из худеньких. Потом там есть еще ящик с генератором от Вестингауза. Помести его посредине, а остальной груз расположи вокруг». Задача, стоявшая перед Фермпхутом, была в последний момент осложнена просьбой, поступившей от экипажа рейса 2, дать им еще 2000 фунтов топлива для маневров на земле и разбега. Сегодня на поле всем самолетам приходилось подолгу стоять с заведенными моторами, дожидаясь взлета, а мотор реактивного самолета, работающий на земле, пьет горючее, как 30 страдающих от жажды слонов. И капитанам Демиресту и Хэрису не хотелось тратить на земле драгоценные галлоны горючего, которые могут им пригодиться в воздухе по дороге в Рим. Следовательно, Фреду Фермпхуту надо было учитывать, что, возможно, не все дополнительное топливо, которое сейчас заправляли в баки, расположенные в крыльях номера 731ТА будет израсходовано до взлета, и максимально допустимый взлетный вес может быть превышен. Вопрос в том, насколько. Существует ведь предел загрузки при взлете, однако каждая авиакомпания старается загрузить в самолет как можно больше, чтобы получить максимальный доход. Грязные ногти Фреда Фернпхута плясали по клавишам счетной машины, быстро производя калькуляцию. Получив итоговую цифру, он задумался, теребя свою бороденку, и от усилий, видимо, вспотел, так как в комнате вдруг распространился неприятный запах. Решение взять дополнительное топливо капитан Вернон Демерест принял за последние полчаса, или, вернее, позволил принять капитану Энсону Хэррису, а потом, главная-то ответственность все-таки лежала на нем, одобрил его решение. Вернону Демересту доставляло удовольствие играть сегодня пассивную роль, когда всю работу выполнял за него другой, а он лишь командовал. До сих пор Демерест не отменил ни одного из решений Энсона Хэрриса, что и неудивительно, поскольку Хэррис и по опыту, и по званию отнюдь не уступал Демерест. Хэррис был мрачен, раздражен, когда они во второй раз столкнулись с Демерестом в ангаре Трансамерики. Демерест усмехнулся про себя. Энсон Хэррис все-таки надел форменную рубашку, хотя требование Демереста было сущей придиркой, и сейчас Хэррис то и дело раздраженно проводил пальцем за воротником. Дело в том, что капитан Хэррис поменялся рубашками с одним первым пилотом, который согласился выручить его, а потом с удовольствием рассказывал об этом капитану своей машины. Но через несколько минут Хэррис уже не думал об этом. Будучи профессионалом до самых своих мохнатых сидеющих бровей, он понимал, что нельзя лететь, если в летной кабине царит атмосфера вражды. В комнате для команды оба капитана проверили свои почтовые ящики, в которых, как всегда, лежали груда почты, в том числе предписания компании, которых надо прочесть, прежде чем они взлетят. Остальное – памятки главного пилота, врача, отдела исследований, бюро картографов и так далее. Они просмотрят потом, дома. Пока Энсон Хэррис вносил 2-3 исправления в свой бортовой журнал, а Демерест заявил, что будет проверять его. Вернон изучал график работы команды. График составляется ежемесячно. В нем указано, когда капитаны, а также первый и второй пилоты должны лететь и по каким маршрутам. Аналогичный график существует и для стюардесс и висит в отведенном для них служебном помещении в конце центрального зала. Каждый пилот в начале месяца высказывает свои пожелания относительно маршрута, по которому он хотел бы лететь. При этом просьбы старших пилотов удовлетворяются в первую очередь. Демерест всегда получал то, о чем просил, так же, как и Гвен Мейген, которая занимала среди стюардесс не менее высокое положение. Благодаря этой системе пилоты и стюардессы могли устраивать эскапады, вроде того, как Демерест и Гвен заранее наметили лететь сегодня вместе. Энсон Хэррис быстро внес исправление, захлопнул бортовой журнал. Вернон Демерест ухмыльнулся. «Я полагаю, что журнал у вас в порядке, Энсон. Я изменил решение. Не буду его смотреть». Капитан Хэррис и виду не подал, будто это задело его, только крепче сжал губы. В комнату вошел второй пилот по имени Сай Джордан, молодой парень с двумя нашивками. Он был авиационный инженер, но также и квалифицированный пилот. Высокий, тощий, с валившимися щеками, придававшими его физиономии унылый вид, он производил впечатление человека, страдающего от недоедания. Стюардессы всегда наваливали ему гору еды, но это ничуть не помогало. Первому пилоту, который обычно летал вместе с Демерестом, сегодня было велено остаться дома. Тем не менее, поскольку у него контракт с компанией, и он член профсоюза, он все равно получит свое, как если бы слетал туда и обратно. В отсутствие первого пилота Демерест будет выполнять часть его обязанностей, остальное ляжет на Джордана. Машину большую часть времени будет вести Энсон Хэррис. «Окей», — сказал Джордан двум другим летчикам, — «давайте двигаться». У двери ангара ждал служебный автобус, заиндевевший, запотевшими стеклами. В нем сидели 5 стюардесс, которые должны были лететь этим рейсом. И когда Демерест и Энсон Хэррис в сопровождении Джордана влезли в автобус, раздалось стройное «Добрый вечер, капитан! Добрый вечер, капитан!» Вместе с пилотами в машину ворвался порыв ветра со снегом. Шофер поспешно захлопнул дверь. «Привет, девочки!» — Вернон Демерест весело помахал рукой и подмигнул Гвен. «Добрый вечер!» — чинно приветствовал их Энсон Хэррис. Ветер подгонял автобус, медленно тащившийся вдоль края поля по расчищенной дороге, по обе стороны которой высились горы снега. По аэропорту прошел слух о передряге, в которую попал пикап компании United, лет, и потому все шоферы теперь проявляли осторожность. Пока автобус продвигался к месту назначения, огни аэровокзала, словно прожектора, светили ему сквозь мглу. Далеко впереди, на поле, непрерывно садились и взлетали самолеты. Автобус остановился, и команда высыпала из него, спеша юркнуть в ближайшую дверь. Это было крыло аэровокзала, где размещались службы компании «Трансамерики», и дверь находилась на уровне земли, а выход на поле, в том числе и выход 47, через который шла посадка на рейс 2, находился этажом выше. Стюардессы отправились по своим делам, а три пилота в международную контору «Трансамерики». Диспетчер по обыкновению уже подготовил для них всю информацию, какая может понадобиться команде в полете. Он развернул листы на стойке, и три пилота склонились над ними. По другую сторону стойки сидело с полдюжины клерков, которые собирали со всего мира информацию о воздушных трассах, обстановке в аэропортах, погоде. Эти сведения могут понадобиться вечером другим самолетам «Трансамерики», вылетающим в международные рейсы. В противоположном конце центрального зала помещалась такая же диспетчерская для внутренних рейсов. В этот-то момент Энсон Хэрис, постучав концом трубки по сводке с данными загрузки, потребовал, чтобы им дали дополнительно 2000 фунтов топлива для маневров на земле. При этом он поглядел на второго пилота Джордана, который как раз проверял график потребления горючего и на Демиреста. Оба кивнули в знак согласия, и диспетчер выписал наряд для передачи его в отдел заправкой. К команде присоединился метеоролог компании. Это был бледный молодой человек, которому очки без оправы придавали сугубо ученый вид. При взгляде на него казалось, что он вообще никогда не выходит на улицу и понятия не имеет о том, какая стоит погода. «Ну, что обещает сегодня наши компьютеры, Джон?» – спросил Демерест. «Надеюсь, там наверху погода лучше, чем у нас тут». В последнее время для прогнозирования погоды и составления планов полетов все больше и больше применялись счетно-вычислительные машины. В «Трансамерике», да и в других компаниях, этим занимались и люди, служа своего рода связующим звеном между машинами и экипажами. Но дело шло к тому, что люди скоро перестанут заниматься прогнозом погоды и уступят место машинам. Метеоролог разложил карты погоды, покачал головой. «Боюсь, что ничего хорошего вас не ждет. До середины Атлантики. У нас тут скоро будет немного полегче, но поскольку вы летите на восток, вы как раз попадете в ту полосу непогоды, которая уже прошла над нами. А циклон простирается от нас до Ньюфаундленда и дальше». Он карандашом наметил протяженность циклона. «Кстати, на вашем пути два аэропорта, Детройтский и Торонтский. Там условия ниже нормы, потому оба закрыты». Диспетчер пробежал глазами кусок телетайпной ленты, которую только что вручил ему один из служащих. «Добавьте к этому Оттаву», — вставил он. «Они там тоже закрываются». «В южной половине Атлантики», — продолжал метеоролог, — «все вроде бы в порядке. Как видите, есть небольшие разразненные циклоны над Южной Европой, но они едва ли затронут вас на той высоте, на какой вы будете лететь. В Риме ясно солнечно, такая погода продержится там несколько дней». Капитан Демерест склонился над картой Южной Европы. «А как в Неаполе?» Метеоролог удивленно посмотрел на него. «Ну, вы что, туда не летите?» «Нет, просто меня это интересует. Давление там такое же высокое, как и в Риме. Погода будет хорошая». Демерест широко улыбнулся. Молодой метеоролог произнес целую ученую речь о сменах температуры, областях высокого, низкого давления, направлении ветра на разной высоте. Он рекомендовал при полете над Канадой держаться севернее обычного, чтобы избежать сильного лобового ветра, который дует на южных широтах. Пилоты внимательно слушали его. «Выбор наилучшей высоты и курса, производится ли он с помощью компьютера или с помощью обычных вычислений, сделанных человеком, подобен игре в шахматы, в которой интеллект может восторжествовать над природой». Все пилоты достаточно натасканы в этой области, как и метеорологи компании, которые куда тоньше понимают, что требуется для того или иного курса, чем их коллеги, заседающие в бюро погоды Соединенных Штатов. «Как только позволит вам груз горючего», — продолжал метеоролог «Трансамерики», — «я бы рекомендовал лететь на высоте 33 тысячи футов». Второй пилот сверился с графиком. Номер 731ТА сможет забраться на такую высоту лишь после того, как они сожгут определенную часть своего большого запаса горючего. Через несколько минут второй пилот доложил: «Мы сможем достичь высоты в 33 тысячи 2000 футов где-то возле Детройта. Энсон Хэррис кивнул. Его шариковая ручка с золотым наконечником стремительно летала по бумаге. Он заполнял план полета, который через несколько минут передаст на КДП. После этого КДП сообщит, может ли самолет лететь на выбранной им высоте, а если нет, то предложит другую. Вернон Демерес, который обычно сам занимался своим планом полета, пробежал глазами заполненный Харрисом бланк и подписал его. Подготовка к отлету рейса 2, казалось, шла хорошо. Похоже, что, несмотря на буран, пассажиры, вылетающие рейсом «Золотой Аргос», которым так гордится Трансамерика, вовремя отправятся в свой далекий путь. Когда три пилота подошли к самолету, у входа их встретила Гвен Мейген. «Вы слышали?» — спросила она. «О чем?» — спросил Энсон Хэррис. «Задерживаемся на час. Об этом только что сообщили контролеру на выходе. А черт!» — вырвалось у Вернона Демереста. «Вот проклятие!» «Судя по всему, — добавила Гвен, — многие пассажиры еще находятся в пути. Должно быть, из-за заносов. Кое-кто из них звонил сюда, и диспетчер по отправке решил дать им добраться». «Значит, и посадку тоже решили задержать?» — спросил Энсон Хэррис. «Да, капитан, рейс не объявлен и не будет объявлен еще, по крайней мере, полчаса». «Ну что ж», — передернул плечами Хэррис, — «будем отдыхать». И он направился к пилотской кабине. «Я могу вам принести кофе, если хотите», — предложила Гвен. «Я лично выпью кофе на аэровокзале», — сказал Вернон Демерест. И, обращаясь к Гвен, добавил: «Не хотите пойти со мной?» Она помедлила. «Что ж, пожалуй». «Идите, идите», — сказал Хэррис. «Мне кофе может принести которая-нибудь из ваших девушек, а времени у вас вагон». Через минуту Гвен, стуча каблучками, уже шагала рядом с Верноном Демерестом по отсеку Трансамерики, направляясь центральный зал. А Демерес тем временем рассудил про себя, что, может, оно и к лучшему, эта отсрочка на час. До сих пор все его мысли были заняты предстоящим рейсом, и он вообще не думал о Гвене и ее беременности, но сейчас за кофе и сигаретами они смогут продолжить начатые разговоры. Быть может, удастся поднять вопрос об аборте, теме, к обсуждению которой он пока еще не приступал. Глава 8. Д.О. Герреро прикурил сигарету от еще тлевшего окурка. Несмотря на все старания сдержаться, руки его дрожали, он страшно волновался и был до крайности напряжен. Как и раньше, когда он собирал свою бомбу, он чувствовал, как пот струйками сбегает у него по лицу, под рубашкой. Волновался он из-за того, что попадал в цейтнот. Времени до отлета рейса 2 оставалось очень мало. Оно утекало, как песок в песочных часах, и уже много-много песка ушло из стеклянной колы. Герреро сидел в автобусе, направлявшемся в аэропорт. Полчаса тому назад автобус вышел на шоссе Кеннеди. Откуда, если быстро ехать, можно добраться до международного аэропорта имени Линкольна за четверть часа. Но шоссе, как и все остальные дороги штата, замело снегом, задерживавшим движение машин. Если они и двигались, то медленно, а больше вообще стояли. Еще до выезда из города десятку пассажиров, сидевших в автобусе, а все они спешили на рейс 2, было сообщено о том, что вылет задерживается на час. Но при той скорости, с какой они двигались, они могли протащиться до аэропорта еще целых 2, а то и 3 часа. Поэтому в автобусе волновался не один Герреро. Многие, как и он, зарегистрировались на городской станции у стойки Трансамерики. Тогда у них еще был большой запас времени, но сейчас из-за бесконечных задержек они начали волноваться и вслух рассуждать, будет самолет ждать их или улетит. От шофера ничего толком нельзя было добиться. В ответ на вопросы он говорил, что обычно, если автобус, выехавший с городской станции, опаздывает, самолет задерживает до его прибытия. Но в такую погоду всякое, конечно, возможно. Компания ведь может решить, что автобус застрял надолго, а такое вполне может случиться, и отправит самолет. К тому же, добавил шофер, поскольку народу в автобусе немного, похоже, что большинство пассажиров на этот рейс уже находится в аэропорту. Так что так часто бывает, когда люди летят за границу, пояснил он. Пассажиров провожают родственники, которые и везут их на своих машинах. Словом, в автобусе только разговору было, успеют они или не успеют. Однако Д.О. Герреро сидел, нахохлившись, и молчал. Большинство пассажиров были, видимо, туристы. Исключение составляло лишь итальянское семейство. Муж, жена и трое детишек, оживленно болтавших на своем языке. «Вот что, друзья», — заявил через некоторое время шофер. «По-моему, вы можете не волноваться. Впереди вроде намечается просвет, так что, пожалуй, приедем в самый раз». Однако автобус прежнему продолжал ползти. Д.О. Герреро сидел на банкетке двойного сидения в третьем ряду позади шофера. Драгоценный чемоданчик спокойно лежал у него на коленях. Он пригнулся, как делал уже не раз за время пути, стараясь пронзить взглядом тьму, тьму, окружавшую автобус, но сквозь двойные диски, расчищенные большими, непрестанно постукивающими дворниками, виднелась лишь нескончаемая цепочка хвостовых огней, скрывавшаяся вдали за пеленой снега. Хотя он весь вспотел, тонкие бледные губы его были сухи, и он то и дело проводил по ним языком. Геррера ведь никак не устраивало приехать в самый раз. Ему нужно было приехать хотя бы минут за 10 или 15, чтобы успеть приобрести страховку. Он проклинал себя за то, что не выехал в аэропорт раньше. Тогда он мог бы не спеша все сделать. Правда, когда он разрабатывал свой план, ему казалось, что правильнее всего купить страховку в последнюю минуту и таким образом свести до минимума возможность каких-либо расспросов или проверок. Но при этом он не учел непогоды, хотя должен был предусмотреть такую возможность, ведь на дворе стояла зима. Это то неумение учитывать все существенные обстоятельства и их возможные изменения и губило Део Геррера, то и дело приводя к крушению его грандиозных планов. Насколько он понимал, вся беда заключалась в том, что, составляя тот или иной план, он почему-то был твердо уверен в безошибочности своих расчетов, поэтому он никогда не делал допуска на случайность. Больше того, с горечью подумал он сейчас, он так ничему и не научился на опыте прошлого. Теперь, когда он приедет в аэропорт, если, конечно, самолет тому времени не улетит, он первым делом подойдет к стойке Трансамерики и отметится там. Затем он потребует, чтобы ему дали время купить страховку, но при этом произойдет самое нежелательное. Он привлечет к себе внимание, а это один раз уже произошло из-за глупейшей оплошности, которую он допустил. Он не взял с собой багажа, ничего, кроме маленького плоского чемоданчика, в котором лежала бомба. При регистрации в городе кассир спросил его: «Это ваш багаж, сэр?» и указал на гору чемоданов, принадлежавших человеку, стоявшему за ним. «Нет», — Геррера помедлил и, приподняв над стойкой чемоданчик, показал его кассиру: «У меня вот только это». Брови кассира взлетели вверх. «Вы летите в Рим без багажа, сэр? Ничего не скажешь, путешествуете налегке», — он указал на чемоданчик. «Это вы сдаете?» «Нет, нет, благодарю вас». В эту минуту Део Геррера хотел только одного — получить поскорее свой билет, отойти от стойки и проскользнуть в аэропортовский автобус. Но кассир еще раз с любопытством посмотрел на него, и Геррера понял, что теперь тот его запомнил. Он сам сделал так, что его физиономия врезалась в память кассира, а ведь ему ничего не стоило прихватить с собой чемодан. Конечно, он поступил так подсознательно, никто этого не знал, но сам-то Геррера знал, что самолету не суждено долететь, а следовательно, никакой багаж не потребуется. Но для виду он должен был взять багаж. Теперь, когда после гибели самолета начнется расследование, вспомнит, что один пассажир, а именно он, летел без багажа. Об этом будут говорить, это будут пережевывать, и это лишь подкрепит те подозрения, которые к тому времени могут возникнуть у расследователя на его счет. Но если никаких обломков не останется, напомнил он себе, что же они смогут доказать? Ничего, и страховой компании придется платить. О, Господи, да неужели этот автобус никогда не доберется до аэропорта? Маленькие итальянцы с шумом и криками носились по проходу. Их мать, сидевшая на несколько рядов позади Геррера, о чем-то непрерывно болтала с мужем на своем тарабарском языке. На коленях у нее сидел младенец, не переставая отчаянно орал. Ни муж, ни жена не обращали на него ни малейшего внимания. Нервы у Геррера были натянуты, как струна. Его так и подмывало схватить ребенка и придушить. Он еле сдерживал, чтобы не крикнуть: «Да соткнитесь же! Соткнитесь! Неужели они ничего не предчувствуют? Неужели эти идиоты не понимают, что сейчас не время для глупой болтовни? Ведь все будущее Геррера, во всяком случае будущее его семьи, успех его столь мучительно разработанного плана, все-все зависит от того, за сколько времени до вылета самолета автобус прибудет в аэропорт». Один из детей, мальчик лет 5 или 6, с приятным умненьким личиком, поскользнулся в проходе и упал боком на пустое сиденье рядом с Део Геррера. Пытаясь удержаться, чтобы не соскользнуть на пол, мальчик взмахнул рукой и задел чемоданчик, лежавший на коленях у Геррера. Чемоданчик поехал, и Геррера еле успел подхватить его. С перекошенным от ярости лицом он замахнулся на ребенка. Мальчик, широко раскрыв глаза, посмотрел на него и нежным голоском произнес: «Извините». Геррера усилием воли овладел собой, ведь за ним могли наблюдать. Если он не будет осторожен, он снова привлечет к себе внимание. Откопав в памяти слова, которые он слышал у итальянцев, работая работавших на его стройках, он с трудом произнес: «Слишком уж расшумелся». Ребенок покорно наклонил головку. «Си, да», и продолжал стоять. «Ну ладно, ладно», — сказал Герреро. «Потолковали и хватит. Давай, сыпь отсюда. Убирайся». «Си», — повторил мальчик. Он смотрел прямо в глаза Герреро, и тому стало не по себе. Он вдруг осознал, что ведь этот мальчик и другие дети будут на борту самолета. Ну и что же, нечего поддаваться сентиментальности. Ничто уже не в силах изменить его намерения. К тому же, когда это случится, когда он дернет за шнурок под ручкой своего чемоданчика, и самолет разлетится на куски, никто, особенно дети, не успеет ничего осознать. Мальчик повернулся, пошел назад к матери. Наконец-то. Автобус покатил быстрее, еще быстрее. Сквозь ветровое стекло Герреро видел, что машин впереди стало меньше. Хвостовые огни их быстрее убегали вперед. Значит, они еще могут, вполне могут, вовремя прибыть в аэропорт, так что он успеет купить страховку, не привлекая к себе внимания. Но времени будет очень мало. Только бы у стойки страховой компании не оказалось много народу. Он заметил, что маленькие итальянцы вернулись на свои места, похвалил себя за то, что сумел сдержаться. Если бы он ударил ребенка, а ведь он чуть не ударил, пассажиры подняли бы шум, хоть этого он избежал. Жаль, конечно, что он обратил на себя внимание при регистрации, но, размыслив как следует, Герреро решил, что, пожалуй, непоправимого вроде вреда себе не нанес. А может, все-таки нанес? Новые тревоги стали одолевать Герреро. А что, если агент, регистрировавший его билет и удивившийся отсутствию багажа, вспомнил сейчас об этом? Герреро почувствовал, что ему не удалось тогда скрыть волнение. А что, если этот агент заметил это и заподозрил неладное? Он вполне мог поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, скажем, со старшим инспектором. И тот, возможно, уже позвонил по телефону в аэропорт. Быть может, в эту минуту кто-то, полиция, уже поджидает автобус. Его, Герреро, начнут расспрашивать, заставят открыть чемоданчик и обнаружат страшную улику. Впервые Герреро задумался над тем, что будет, если его поймают с поличным. Наверняка арестуют, посадят в тюрьму. Потом он решил, прежде чем это произойдет, если к нему подойдут, если станет ясно, что его планы рушатся, он дернет за шнурок и взорвет себя вместе со всеми, кто окажется поблизости. Он вытянул пальцы, нащупал петлю под ручкой чемоданчика и сжал ее. И сразу почувствовал себя увереннее. А теперь хватит об этом, надо переключиться на другое. Интересно, подумал он, нашла ли уже Инесс его записку? Она ее нашла. Инесс Герреро, еле волоча от усталости ноги, вошла в жалкую квартиру на 51-й улице. И первым делом сбросила натершие ноги туфли, а потом намокшие от талого снега пальто, плато. Она чувствовала, что простудилась, а все тело у нее ныло от усталости. Работать сегодня было особенно тяжело. Клиенты придирались больше обычного, а чаевых она получила меньше. И все это усугублялось тем, что она до сих пор еще не вполне освоилась со своими обязанностями. 2 года назад, когда семейство Герреро жило в симпатичном уютном домике в пригороде, Инесс, вообще-то не отличавшаяся красотой, выглядела молодо и мило. С тех пор время и обстоятельства быстро наложили отпечаток на ее лицо. Теперь она казалась много старше своих лет. Сегодня вечером, живи Инесс в собственном доме, она прибегла бы к помощи горячей ванны, которая неизменно помогала ей обрести душевное равновесие в тяжелые минуты жизни, а их за время замужества было у нее достаточно. Правда, дальше по коридору находилась ванная комната на 3 квартиры, но она не отапливалась. В ней гуляли сквозняки. Краска со стен облезла, а газ то и дело затухал, если автомат не подкармливать четвертаками. Инесс сразу отказалась от мысли идти туда. Она решила посидеть немного в жалкой гостиной, а потом лечь спать. Мужа дома не было, и она понятия не имела, где он. Прошло какое-то время, прежде чем она заметила записку на столе в гостиной. «Несколько дней меня не будет, точка. Уезжаю. Надеюсь, скоро удивить тебя доброй вестью. Д. О, многое в муже перестало удивлять Инесс. Он и раньше не отличался последовательностью, а теперь вообще словно лишился ума. Естественно, поэтому, что всякая добрая весть удивила бы Инесс, да только она не могла поверить в такую возможность. Слишком много честолюбивых планов мужа пошатнулось и рухнуло у нее на глазах. Особенно озадачила ее первая половина записки, куда этот Део мог отправиться на несколько дней. Не менее таинственно выглядело и другое, где он взял на это деньги. 2 дня назад они подсчитали все, что у них было в наличии. Оказалось, $26, несколько центов. Кроме денег, у них была всего одна вещь, которую взяли бы в заклад — кольцо матери Инесс. До сих пор она сумела его сохранить, но, возможно, скоро придется с ним расстаться. Из этих $26 Инесс взяла 18 на еду и для уплаты части долга за квартиру. Она видела, какое отчаяние отразилось на лице Д.О., когда он сунул в карман оставшиеся $8 и мелочь. «Хватит ломать себе голову», — решила, наконец, Инесс. «Пора ложиться». Она до того устала, что даже не вспомнила о детях, хотя уже больше недели не имела вестей из Климленда от сестры, у которой они жили. Инесс выключила свет в гостиной и вошла в тесную жалкую спаленку.